Они все ехали и ехали. Лошади с усилием взбирались на кручи, вскидывая головы так, что звенели удила, и больше ни звука в морозной ночи, только цоканье копыт и редкие всплески воды, когда они переходили вброд ручей. Луна светила то высоко над ними, то где-то внизу, и когда они пробирались лощины, вокруг щетинились скалистые уступы, зловещие, как сама смерть. Наконец они в последний раз поднялись на холм. Внизу перед ними лежал весь поселок. Лунный свет заливал долину. Река, болото и озеро дальше к югу блестели, точно серебро среди мутневших полей и лугов. «Нынче ночью подморозило и в долине», — сказал Симон. Он спешился, взял под усы лошадь свояченицы и стал спускаться по крутому берегу. Кое-где тропинка так стремительно уходила вниз, что Кристин не осмеливалась глядеть вперед. Симон подпирал плечом мое колено, а она крепко ухватилась рукой за круп коня. Иногда какой-нибудь камень, потревоженный лошадиными копытами, срывался вниз, на мгновение где-то застревал, а потом катился дальше, увлекая за собою груду других камней. Наконец они спустились в долину. Они проехали ячменными полями к северу от усадьбы, мимо подернутых инеем снопов, в тишине светлые ночи над их головами зловеще скрипели и потрескивали ветви осинника. — Скажи, это правда? — спросил Симон, утирая лицо рукавом. — Правда, что ты не получила никакого знамения? Кристин уверила его, что это правда. Тогда он проговорил. — Я слышал, будто человеку бывает предвестие, если кто-нибудь неотступно думает о нем. Мы с Рамборг не раз говорили, будь ты в Йорюнгорде, ты, наверное, сумела бы помочь. За все эти дни я ни разу не вспомнила ни о тебе, ни о Рамборг, — сказала Кристин. Поверь мне, Симон. Но она почувствовала, что ее слова не успокоили зятя. Во двор навстречу им выбежали слуги и приняли лошадей. «Все по-прежнему, Симон. Ему не хуже», — поспешно сказал один из них, взглянув в лицо хозяину. Симон кивнул и прошел впереди Кристин в женскую горницу. Кристин сразу поняла, что мальчик очень опасно болен. Он лежал один в просторной богатой кровати и, тяжело дыша, стонал и метался по подушкам. Его лихорадило, щеки его пылали, полуоткрытые глаза блестели, каждый вздох причинял ему страшные мучения. Симон стоял у кровати, держа за руку Рамборг, и все женщины, жившие в усадьбе, столпились в горнице вокруг Кристин, пока она осматривала малыша. Она постаралась говорить спокойным голосом и по мере сил утешить родителей. «Это огневица», — сказала она. «Но хотя ночь уже на исходе, лихорадка не усиливается, а в этой болезни надо ждать перелома на третью, шестую или девятую ночь до петухов». Она попросила Рамборг, чтобы та отослала спать всех служанок, кроме двух. Тогда у Кристин под рукой всегда будут отдохнувшие помощницы. А когда из Йорюнгорда прискакал слуга с лекарственными травами, она сварила для Андреса потовое питье и пустила мальчику из ноги кровь, чтобы оттянуть жидкость от груди. Увидев кровь своего ребенка, Рамборг побелела. Симон обнял ее. Но она оттолкнула мужа и опустилась на скамейку в ногах кровати. Здесь она сидела, не спуская огромных серых глаз сестры, которая хлопотала над ее сыном. Под утро мальчику как будто стало легче, и Кристин заставила Рамборг лечь на скамью. Она взбила ей подушки и перины, и, сев рядом с младшей сестрой, ласково погладила ее по голове. Рамборг взяла Кристин за руку. «Ты вправду желаешь нам добра?» — спросила она со стоном. «Что же, кроме добра, могу я желать тебе, единственной своей сестре? От всей нашей семьи только мы с тобой и остались ныне, Рамборг». Рамборг не выдержала. Сквозь стиснутые зубы у нее вырвались короткие сдавленные рыдания. Кристин только один раз видела, как плачет младшая сестра. Это было у смертного ложа их отца. А теперь по щекам молодой женщины быстро сбегали мелкие частые слезинки. Она поднесла к лицу руку Кристин, внимательно разглядывая ее. Большая и узкая рука старшей сестры давно загрубела и обветрилась. «И все-таки она красивее моей», — сказал Рамборг. «У нее самой ручки были маленькие и белые, но с короткими пальцами и четырехугольными ногтями». «Нет, я недаром говорю», — почти гневно повторила она, когда Кристин, улыбаясь, покачала головой. «Ты сейчас все еще так хороша, как я не была никогда. И отец с матерью всегда любили тебя больше, чем меня. Хотя ты навлекла на них срам и горе, а я была покорной и послушной дочерью и отдала свое сердце тому, кого они больше всего хотели назвать своим зятем, и все-таки они любили тебя куда больше». «Нет, сестра, они равно любили нас обеих. Будь счастлива, Рамборг, что ты не принесла им ничего, кроме радости. Ты не знаешь, каково тому, кто несет на своих плечах бремя раскаяния, но они были моложе в ту пору, когда я была молода. Может быть, поэтому они разговаривали со мною чаще, чем с тобой. Мне кажется, все были моложе в ту пору, когда ты была молода», — сказала, вздохнув, Рамборг. Вскоре она заснула. Кристин сидела, глядя на сестру. Как мало она ее знала. Когда Кристин вышла замуж, Рамборг была ребенком. В ней теперь еще сохранялось много детского. Точно, испуганное, бледное дитя, сидела она над постелью больного сына. Точно дитя, которое напрягает все силы, чтобы не сломиться от страха и горя. Иные животные останавливаются в росте, если слишком рано произведут на свет детенышей. Рамборг не было 16 лет, когда у нее родилась дочь, и с тех пор она словно бы перестала взрослеть. Она осталась маленькой и хрупкой, не расцветшей и не созрев. Она родила только еще одного ребенка, хилого мальчика, красивого, ласкового и веселого, но маленького и тщедушного. Он поздно научился ходить и до сих пор еще говорил так плохо, что только те, кто постоянно возился с ним, разбирали его лепет. К тому же он не любил и боялся чужих, так что Кристин до сих пор почти не брала на руки племянника. О, если б Господь Бог и святой Улов сжалились над ними и даровали жизнь бедному крошке, она благодарила бы их до конца своих дней. Его бедная мать, сама еще дитя, ей не перенести этой утраты. Кристин понимала, что и для Симона будет страшным ударом, если он лишится единственного сына. Видя, как Симон терзается страхом и горем, Кристин с особенной силой почувствовала, насколько ей дорог ее зять. Теперь она понимала, почему ее отец так любил Симона, сына Андреса. И все-таки она не знала, разумно ли поступил Лавранс, поторопившись выдать за него Рамборг. Глядя на свою спящую и хрупкую сестру, она думала, что Симон все-таки слишком тяжел, стар и тучен, чтобы годиться такому ребенку в мужья. Время шло, а Андрес по-прежнему лежал в постели. Ему не становилось ни хуже, ни лучше. Кристин больше всего беспокоилась, что мальчик почти никогда не забывался сном. Он лежал, полузакрыв глаза, никого не узнавая. Его тщедушное тельце содрогалось от кашля, удушья и приступов лихорадки. Как-то вечером Кристин приготовила ему сонное питье. Мальчик задремал, но вдруг она увидела, что он весь посинел. Лоб и руки стали холодными, как лед, и покрылись испариной. Кристин тотчас напоила его горячим молоком, положила к ногам разогретые камни и больше уже не осмеливалась давать ему сонное питье. Как видно, Андрес был еще слишком мал для такого зелья.